Глава 31. Известно, что когда кончаем нашу речь, то точка ставится. Любви не уберечь. Из французского стихотворения Тредяковского в переводе Кузьмина «Правило, как знать надлежит, где ставить запятую, точку с запятой, двоеточие, точку вопросительную и удивительную».